Глава 23. «С хорошей вечеринки нужно уходить вовремя», — философски думал я, торопливо шагая по улице. Это я так себя успокаивал. Разговор с Женей получился сухим и коротким. Наш глава рок-клуба сообщил, что хочет встретиться. По его тону было ясно, что встречу лучше не откладывать. Так что я спешно попрощался с роднёй, оделся и помчал в рок-клуб. Неудовольствие нынешнего рок-королька нужно было пресечь в зародыше. Власть его штука, конечно, сомнительная, но пока лучше играть по правилам. По крайней мере, до получения корочек. А потом это будет потом. До шокирующих новостей, что Советский Союз прекращает свое существование, и теперь все желающие могут делать свой бизнес, остались считанные дни. Но всякие официальные корочки по инерции работать еще какое-то время будут. Страна закончится, а люди пока еще останутся прежними. Я перебежал дорогу, прикрывая лицо шарфом от пронзительного ветра, швыряющегося горстями снега. Чуть не поскользнулся на обледенелых ступенях ДК профсоюзов, распахнул тяжелую дверь и нырнул сквозь теплый ветер воздушной завесы в фойе. На самом деле было немного странно, что на дворе декабрь, а никаких признаков подготовки к Новому году нет. В 21 веке к этому времени везде уже мерцают гирлянды, в каждом магазине стоят наряженные елочки, и всякий уважающий себя дворец культуры старательно рекламирует свои новогодние увеселения для взрослых и детей. Но ничего похожего вокруг я пока что не наблюдал. В фойе ДК толпились какие-то люди, было шумно, столики кафешки все заняты. Но определить сходу, что тут такое происходит, не так просто. При виде меня сонный вахтер сначала встрепенулся, но потом я стянул с головы шапку, под которой обнаружился хвост, и вахтер даже не стал вступать со мной в беседу. По внешнему виду было понятно, кто я такой и куда пришел. Вежливо постучал, приоткрыл дверь. «Можно?» В администраторской клетушке сидел только Женя. На лице растерянная отрешенность. Пальцы суетливо листают исписанную мелким почерком тетрадку. «А, Володя! Заходи, садись!» Банкин закрыл тетрадку и отодвинул ее в сторону. «Быстро ты пришел!» «Здравствуйте, Евгений!» — сказал я, усаживаясь на стул. «Мне показалось, что случилось что-то нехорошее, так что я решил не откладывать». «Да, Володя, нам нужно серьезно поговорить». Банкин сложил руки в замок на столе и уставился на меня осуждающим взглядом. «Я весь внимание!» — я сделал серьезное лицо. «Интересно, какое из моих действий за последнее время вызвало неудовольствие нашего небожителя? Раньше он о моем существовании даже не подозревал. Подумаешь, какой-то мальчик играет на гитаре в какой-то ноунеймовой группе. И вот он уже знает, как меня зовут, и даже имя запомнил». «Володя, то, что ты делаешь, у нас категорически не приветствуется», — безапелляционно заявил он. И замолчал, продолжая сверлить меня осуждающим взглядом. Нахмурился я. «А можно чуть поконкретнее?» «Мы очень много сил вложили в то, чтобы организовать наш рок-клуб». Банкин поджал губы и пожевал ими. Почти по-стариковски так. «Ты знаешь, какие стены нам пришлось пробивать буквально-таки лбом, чтобы в Новокиневске начали воспринимать рок-музыку как что-то достойное исполнения, а не какое-то там баловство. Мы обивали пороги, сражались с бюрократической машиной, завоевали себе место под солнцем, а ты думаешь, что можешь прийти на все готовенькое, да?» И в мыслях не было. Я развел руками. «Даже наоборот, я же из тех энтузиастов, готовых работать за идею. А рассказывают про тебя совсем другое», — язвительно заметил он. «Кто рассказывает?» — простодушно похлопал глазами я. И мне все еще было непонятно, за какой именно проступок Банкин меня отчитывает. «Кто надо, тот и рассказывает», — огрызнулся глава рок-клуба. «И если ты будешь продолжать в том же духе, то никакой дружбы у нас с тобой не получится. «Что-то не припомню, где именно я тихушничал», — хмыкнул я. «Так значит, информация о том, что ты организуешь концерт в каком-то старом овощехранилище, это ложь?» «Нет, это правда», — честно ответил я. «Тогда что ты мне голову морочишь?» — взвился Банкин. «Всеми концертами в нашем клубе занимается концертный отдел. Почему мы ничего об этом не знаем?» «Да потому что что еще сообщать?» — я пожал плечами. «На неделе я встречусь с Николаем. Мы обсудим возможность такого концерта в принципе. И если все срастется, тогда и будет иметь смысл подключать концертный отдел. А если не срастется, то какой тогда смысл?» «Вы разве еще об этом не договорились?» — прищурился Банкин. «А, я понял, в чем дело!» — я радостно рассмеялся. «Недоразумение просто. Мы помогали одному человеку с уборкой этого овощехранилища. И я подумал, что это место может быть неплохой концертной площадкой. И завел разговор. Разумеется, такие вещи лучше на потом не откладывать. Получил принципиальное «я подумаю» и договорился о новой встрече. Со стороны могло показаться, что все уже на мази». «Ну и как я могу тебе поверить сейчас?» — сказал Банкин, но было заметно, что мое простодушное выражение лица пробило брешь в его подозрительности. «Даже не знаю, что сказать», — я снова пожал плечами. «Формально я ведь еще не член рок-клуба, так что не имею морального права действовать от вашего имени». «Вот видишь, ты даже не член рок-клуба!» — возмутился Банкин. «Евгений, могу себе представить, насколько трудно вам приходится». Сочувствием покачал головой я. «Вся эта организационная деятельность и общение с номенклатурой». Разговор получился долгим. Женя довольно быстро перекинулся из осуждающего царька новокиневского рок-мира в интеллигентного нытика, который принялся жаловаться, как тяжко ему живется. Что, когда он все это начинал, он даже не представлял, какое огромное количество бездельников немедленно запрыгнет ему на шею. На то, что музыканты грызутся, что чем дальше, тем больше организация концертов становится похожей на хождение по тонкому льду. Я кивал, поддакивал, сокрушенно качал головой. Я знал, что он любит поболтать, и всячески ему в этом помогал, изредка наводящими вопросами, направляя поток его словоблудия в нужное мне русло, сводя суть нашей беседы к нескольким важным для меня пунктам. Во-первых, что бы там ему ни рассказали, это просто недоразумение, и никак больше. Во-вторых, я настоящий и неподдельный энтузиаст, который из-за травмы руки не может продолжать музыкальную деятельность, поэтому готов подставить плечо в деятельности административной. В-третьих, он, Женя Банкин, настоящий герой, и вместе мы с ним сокрушим еще немало стен, которые только кажутся непробиваемыми. В какой-то момент я почувствовал себя Остапом Бендером, выступающим перед шахматистами в Васюках. Настолько радужные картины будущего я расписывал Жене. Делал вид, что я энергичный мечтатель, беззаветный фанат рок-музыки, и вид при этом имел лихой и придурковатый, позволяя главе рок-клуба чувствовать себя авторитетным и важным, без которого ничего бы не было и не получилось. В каком-то смысле это было правдой, конечно. Подобное объединение и впрямь держится на ком-то одном. «Как же мне надоели эти все интриги!» — воскликнул глава рок-клуба, когда мы закончили расставлять все точки над «ё». «Никто не хочет помогать. Зато интриги плетут все, кому не лень. Не рок-клуб, а настоящий мадридский двор!» «Евгений, не переживай!» — я хлопнул его по плечу. «Не думаю, что это интриги. Просто недоразумение. Кто-то не так понял, поспешил с выводами. Все нормально». «То есть ты на меня не обижаешься, что я подумал про тебя плохое?» — вздохнул Банкин. «А то я теперь жутко неудобно себя чувствую. Как будто моими руками кто-то попытался свести с тобой счеты». «Я пока еще птица слишком невысокого полета, чтобы со мной кто-то сводил счеты», — рассмеялся я. «Мне нравится твое «пока», — усмехнулся он. «Мне тоже нравится», — я подмигнул. «Думаю, мы сработаемся». «Рад, что мы поговорили», — облегченно выдохнул Банкин. «Если что, мы можем пропустить формальности и принять твою группу в рок-клуб прямо сейчас?» «Ни в коем случае», — гордо отказался я. «Орднунг есть орднунг. Раз есть правила, значит, нужно их соблюдать». Ох, как велик был соблазн согласиться на это щедрое предложение. Но интуиция подсказала мне не делать этого. И, судя по улыбке на лице главы рок-клуба, шестое чувство подсказало мне абсолютно верный ответ. Это была последняя проверка или что-то вроде. Расстались мы практически закадычными друзьями. Я вышел в фойе, выдохнул, прислушался из любопытства к тому, что происходит в зале. Похоже на слет бухгалтеров или экономистов. В фойе крутились какие-то дети в русских народных костюмах. Парочка клоунов и стройная циркачка в блестящем трико. Видимо, какая-то шоу-программа подразумевается все-таки. Ах, ну да, все время забываю, что у этого ДК есть еще и основное направление деятельности. Видимо, какой-то профсоюзный сбор с вручением наград. Я вышел на улицу и потопал обратно к дому. Сунул руку в карман, наткнулся на пачку билетов в почтовом конверте. Нахмурился. Так, теперь надо быть осторожнее с их продажей среди членов рок-клуба. Вон с каким азартом на меня донесли. Стоило заикнуться про концерт в овощехранилище. А про папоротник просто никто пока не знает. Ну что ж, я замер, поравнявшись с телефонной будкой. Нашел в кармане двушку и позвонил Еве. Хотел пойти домой, но, пожалуй, придется отложить ламповый воскресный вечер на лучшие времена и заняться делом. «Привет!» — раздался в трубке радостный голос Евы. «А я только что тебе звонила, но мне твоя мама сказала, что тебя дома нет. Зато я принял сообщение прямо в голову и перезвонил», — засмеялся я. «Ты просто так звонила? Или у тебя было какое-то предложение?» «У нас дома гости», — грустно сообщила она. «И если я не сбегу срочно из этого обсуждения, сколько соток картошки надо сажать летом, то просто выпрыгну в окно». «Понял», — сказал я. «Я вышел из рок-клуба. Предлагаю встретиться в каком-нибудь банальном петушке и потратить воскресный вечер в безидейном общении с единомышленниками». «В петушке?» — переспросила Ева. «А никакого концерта сегодня нет?» «Вот там и узнаем», — ответил я. «Прости, не успел придумать что-нибудь оригинальное. Так что сегодня придется тебе довольствоваться свиданием без изюминки». Вообще-то петушок — это кафе-мороженое, если судить по вывеске. И даже внутреннее его оформление этому назначению отвечает. На стенах панно с героями сказок и мультфильмов, прилавок с десертами, периодически раздающийся рев миксера, смешивающего молочные коктейли. Вот только никаких родителей с детьми тут не бывает. Разве что случайные приезжие могут завернуть сюда по незнанию. И я не завидую тем родителям, кому не повезло вот так попасть. Потому что теперь посетители кафе выглядели как та самая плохая компания, которой детей стращают с детства. Волосатые, одетые в драную и разрисованную джинсу с бисерными и кожаными феньками на руках. У девушек в волосах какие-то перья и цветочки. Пара магнитофонов на столах хрипят из колонок что-то зарубежное. В общем, полное несоответствие формы и содержания. Я прикинул, что ждать мне придется минут 40, так что заказал себе пломбир с шоколадной крошкой и молочный коктейль, чем вызвал недоумение на лице буфетчицы. Надо же, пришел неформал и вместо портвейна из-под прилавка купил детские сладости. Но мне было пофиг. Оказавшись в 91-м, я пережил прямо-таки ренессанс чувств к молочным коктейлям. Ностальгия по отрочеству взыграла, не иначе. Потому что кто-то соблазнял девушек при помощи не вполне подходящего по возрасту алкоголя, а я предпочитал вот такие места. Правда, без облепившей все столики волосатой публики. Обычные кафе-мороженое. Всякие там многочисленные кораблики, алые паруса и снежинки. Девушки куда вернее проникаются доверием к парню, который кормит их с ложечки снежным лакомством и покупает клубничный коктейль, а не пытается напоить каким-нибудь шмурдяком, на который хватило денег у подростка. Так что я трескал свое мороженое, бодро отвечая на подначки знакомых и полузнакомых тусовщиков, которые по случаю дня воскресного начали сползаться в петушок еще до наступления темноты. Как бы мне не хотелось просто глазеть в окно и молча ждать, когда придет Ева, но дело есть дело, а для дела мне сегодня нужно быть рубахой парнем. «Привет!» — Ева скинула пальто с пушистым воротником, стряхнула с него брызги растаявших хлопьев снега и села на соседний стул. «Погода, козел! Такой ветер, мне кажется, что у меня даже в трусах снег! На какие жертвы приходится идти, лишь бы не разговаривать о сельхозработах?» — хохотнул я. «Взять тебе коктейль или что-нибудь другое?» «О, нет, ничего холодного!» — Ева поежилась. «Горячий чай с лимоном подойдет. И эклер. Хотя нет, тут невкусные эклеры. Давай корзиночку». «Идет». Я сходил к стойке, заказал чай с пирожным и вернулся за столик. Пока шел, любовался Евой. Удивительная все-таки девушка. Одета она была в клетчатую юбку, в складку и белую блузку. Волосы аккуратно заплетены в косу. И на фоне всех других прочих она смотрелась натуральным таким белым пятном. Волосатая неформальская публика смотрелась смазанным невнятным фоном, как будто созданным для того, чтобы показать, какая она необычная. «На самом деле, я назначил тебе жутко корыстное свидание», — сказал я, снова усаживаясь за стол. «Мне нужна твоя консультация». «Как историка?» — Ева приподняла бровь. «Предупреждаю, я пока еще не дипломированный специалист». «Подойдет и незаконченное высшее», — я подмигнул. «Надеюсь, у тебя есть специализация в интригах мадридского двора». «Оу, боюсь, что только Версаля», — невинно протянула Ева. «Я в школе учила французский». «Ладно, давай уже, рассказывай, что там у тебя?» «Мне нужно твое мнение по нескольким вопросам», — сказал я. «Но сначала небольшое предисловие». Я рассказал по-быстрому про только что случившуюся у меня беседу с Женей Банкиным. Только факты, без всяких догадок на тему, кто под меня копает. «Теперь перехожу, собственно, к первому акту марлезонского балета». Я допил остатки молочного коктейля и посмотрел Еве в лицо. Она хмурилась, прикусив губу и упершись взглядом в свою чайную чашку, и ложечкой гоняла в ней ломтик лимона. «Я общался с сенсеем и пригласил его провести в Новокиневский концерт. В той же студии, у Шутихина-старшего. Он предварительно согласился, назвав условия. И теперь мне нужно продать билеты, но есть нюанс». «Банкину ты ничего про папоротник не сказал», — кивнула Ева. «Это Ян тебе гадит. Не может никак успокоиться». «Если тебе о нем говорить не хочется, то давай не будем», — сказал я. «Собственно, мне всего лишь нужен совет на тему, кому подходить с этими билетами, а к кому нет. Ну, чтобы раньше времени опять не выбесить Банкина». «Это же я его бросила, а не он меня», — усмехнулась Ева. «Так что у меня есть полное моральное право сплетничать, сколько влезет». Тут она неожиданно подалась вперед и обняла меня. «Вова, как же здорово, что ты папоротник пригласил», — сказала она. «Сенсей чувак с закидонами, но они нравятся, и очень жаль, что так редко приезжают. Вот только чтобы они приехали, нужно продать билеты», — хмыкнул я. «Иначе у меня просто денег не хватит оплатить проезд всему папоротнику. И желательно при этом не подставиться». «Раз сенсей вообще с тобой стал об этом говорить, значит, может и один приехать», — сказала Ева. «У него и без группы неплохие квартирники получаются». «Так, дай-ка мне подумать». Ева повернулась на стуле и осмотрела народ в петушке.